Всякий раз, когда мое тело засыпало, я накапливал энергию и работал над его усовершенствованием. С каждым часом, днем, годом я видел все лучше. В остальном же новое тело, над которым я продолжал упорно трудиться, оставалось для меня тайной. Я старался придать этому будущему существу человеческий облик, но не мог изменить миллионы мельчайших деталей своего организма. Да и не пытался этого сделать. Мне нужны были крепкие ноги и руки, укрепленные мышцами торс. На этом я и сосредоточился в первую очередь. Сюда направлял все свои усилия, не задумываясь особенно над тем, что я стану делать, если удастся бежать и встретиться с Хэнком. Ведь мой внешний облик совершенно изменится. Для того, чтобы создать всего лишь один, не существовавший ранее орган, следовало подменить в генетических кодах биллионы единиц информации. Однажды, когда отчаяние от безмерности задачи, за которую я взялся, стало особенно непереносимым, я совершил грубейшую ошибку, позволив себе приоткрыть глухую раковину защиты, окружавшую мое сознание. Я решил выглянуть во внешний мир, проникнуть в информационное поле, используя накопленную за длительное время магическую энергию. Удар последовал сразу же, как только я высунулся наружу. Удар такой силы, от которого я долго не мог прийти в себя. Значит, они постоянно следили за магическим полем. Напряжение черной энергии в храме было так сильно, что отпадала всякая возможность использовать здесь полярную ей магию. Мой промах вызвал целый ряд негативных последствий. Крэги начали поиск во всех доступных им коридорах. Я наткнулся на них в первую же свою вылазку за пищей и едва сумел уйти. Огромные их отряды методично обшаривали горизонт за горизонтом, и у меня не возникло ни малейшего сомнения в том, кого именно ищут эти гнусные твари. Вызвав тревогу своими неосторожными действиями, я до предела сократил время относительной свободы, которым еще располагал. Теперь Крейги рано или поздно доберутся до моего убежища. Но самое неприятное заключалось в том, что я не знал, когда именно произойдет трансформация тела личинки в то новое существо, о котором я мог сейчас строить одни догадки.